9. Не есть ли, быть может, наше время такой первенец? И в самом деле острота его исторического чувства так велика и выражается в столь универсальной и прямо безграничной форме, что, по крайней мере, в этом будущей эпохе признают его первенство. Если вообще эти будущие эпохи, в смысле культурном, когда-либо наступят. Но именно в этом пункте остается возможность тяжелых сомнений. В современном человеке рядом с гордостью уживается ироническое отношение к самому себе, сознание, что ему приходится жить в историзирующем и как бы вечернем настроении, и страх, что он не сумеет ничего сохранить для будущего из своих юношеских надежд и юношеских сил. В некоторых отношениях идут еще дальше, вплоть до цинизма, оправдывая исторический ход вещей или даже его мирового развития исключительно в интересах современного человека, согласно циническому канону. Именно так дело и должно было быть, как оно сейчас происходит. Именно таким, а не другим, должен был сделаться человек, какими являются теперь люди. Против этой необходимости никто не должен восставать. Под спасительную сень такого рода цинизма спешит укрыться тот, кто не может выдержать состояние иронии. Помимо этого, последнее десятилетие предоставило в его распоряжение одно из своих лучших изобретений. Именно громкую и закругленную фразу для выражения этого цинизма, характеризуя его своевременное и не знающее сомнений отношение к жизни как полное растворение личности в мировом процессе. Личность и мировой процесс. Мировой процесс и личность земной блохи. Когда же мы, наконец, устанем вечно повторять эту гиперболу из гипербол, твердить это выражение «мир, мир, мир», в то время как по совести каждый из нас должен был бы лишь повторять «человек, человек, человек». Наследники греков и римлян? Христианство? Это в глазах циников не имеет никакой цены. Но наследники мирового процесса, вершины и мишени мирового процесса. Смысл и разгадка всех загадок становления — отлившаяся форма современного человека, этого наиболее зрелого из всех плодов древа познания. Вот что я называю высокоразвитым самомнением. По этому признаку можно узнать первенцев всех эпох, если бы даже они и явились последними. Так далеко еще не заносилось никогда историческое созерцание, даже и тогда, когда оно видело сны. Ибо теперь история человечества есть только продолжение истории животного и растительного царства. Даже на дне морском исторический универсалист ухитряется находить свои следы в виде живой слизи. Если мы удивляемся громадности пути, пройденного уже человеком, как некоему чуду, то взор наш останавливается с головокружительным изумлением, как на еще более поразительном чуде, на современном человеке, который достиг того, что может мысленно проследить весь этот путь. Он гордо стоит на вершине пирамиды мирового процесса. Закладывая последний замковый камень своего познания, он как бы хочет крикнуть прислушивающейся к его словам природе: «Мы у цели, мы сама цель, мы венец природы». Надменный европеец XIX столетия, ты неистовствуешь. Твое знание не завершает природу, а, напротив, убивает твою собственную. Сопоставь хоть однажды высоту твоего познания с глубиной твоей немощи в действии. Цепляясь за солнечные лучи познания, ты, правда, поднимаешься все ближе к небу, но также и спускаешься в хаос. Твой способ передвижения — а именно карабкание вверх по лестнице знания, является для тебя роковым. Основа и почва ускользают из-под твоих ног куда-то в неизвестные. Жизнь твоя лишается всех точек опоры и держится только на паутинных нитях, которые рвутся при каждом новом усилии твоего познания. Но не стоит больше тратить по этому поводу серьезных слов, когда можно сказать нечто веселое. Неистово необдуманное раздробление и разрушение всех фундаментов, растворение их в непрерывно текучее и расплывающееся становление, неустанное расщепление и историзирование всего прошлого современным человеком, этим большим пауком-крестовиком в центре всемирной паутины пусть занимают и озабочивают моралиста, художника, верующего и даже государственного человека. Нас же пусть сегодня позабавит все это, созерцаемое в блестящем волшебном зеркале философа-пародиста, в голове которого наше время дошло до иронического отношения к самому себе и притом явно до нечестивости, говоря по-гетовски. Гегель где-то поучает нас, что когда дух делает шаг вперед, то философы двигаются вместе с ним. Наша эпоха сделала такой шаг вперед в направлении иронического самопознания, и, гляди-ка, Эд фон Гартман очутился тут как тут и создал свою знаменитую философию бессознательного, или, говоря иначе, свою философию бессознательной иронии. Редко нам случалось встречать более забавную выдумку и более удачные образчики философского плутовства, чем в сочинениях Гартмана. Кто не уяснил себе процесса становления или не освободился внутренне от него благодаря Гартману, тот действительно созрел для прошедшего времени. Начало и цель мирового процесса от первого недоумения сознания и до его обратного погружения в ничто вместе с точно формулированной задачей нашего поколения по отношению к мировому процессу все это изображено с точки зрения бессознательного, в котором столь остроумно найден источник вдохновения и которое освещено каким-то апокалиптическим светом. Все подделано столь искусно и с такой искренней серьезностью, как будто это действительно серьезная философия, а не философия в шутку. И все это, взятое в целом, заставляет видеть в авторе первого философского пародиста всех времен. Принесем ввиду этого жертву на его алтарь, пусть этой жертвой изобретателю истинного универсального лекарства будет локон. Воспользуемся украденным у Шлейермахера выражением восхищения. Ибо в самом деле, какое лекарство может быть действительнее против избытка исторического образования, как не гартмановская пародия на всемирную историю? Если бы мы захотели выразить беспрекрас то, что Гартман возвещает нам с высоты своего окутанного курениями треножника бессознательной иронии, то мы должны были бы сказать: он возвещает нам, что наше время именно таково, каким оно должно было быть, чтобы человечество вдруг почувствовало, что с него решительно довольно такого существования, чему мы от всего сердца верим. То ужасное закостенение нашего времени, то беспокойное постукивание костями, которые Давид Штраус в своей наивности изобразил нам как прекраснейшую действительность, у Гартмана находит свое оправдание не только, так сказать, сзади, ex causis efficientibus, но даже и спереди, ex causa finale. Этот шутник рассматривает нашу эпоху в свете Дня Страшного Суда, причем оказывается, что она очень хороша именно для того, кто сам ищет, возможно, острых страданий от неудобоваримости жизни и кто ждет, не дождется наступления Страшного Суда. Правда, Гартман называет возраст, к которому теперь приближается человечество, возрастом возмужалости. А таковым, с его точки зрения, должно считаться то счастливое состояние, когда господствует только одна золотая посредственность, и когда искусство делается тем, чем примерно для берлинского биржевика является вечером фарс, когда нет спроса на гениев, потому что это равносильно было бы метанию бисера перед свиньями. Или же потому, что наша эпоха шагнула через стадию, которой приличествовали гении, к более важной стадии. именно к той стадии социального развития, в которой каждый работник, благодаря рабочему времени, оставляющему ему достаточный досуг для его интеллектуальных запросов, может вести комфортабельное существование. Ах, шутник из шутников, ты высказываешь страстные желания современного человечества, но тебе в то же время известно, что за призрак угрожает человечеству в конце этого возраста его возмужалости как результат такого интеллектуального развития до золотой посредственности. Именно отвращение. Совершенно ясно, что сейчас положение дел крайне неутешительно, но что в будущем будет еще хуже. Антихрист все шире и шире раскидывает свои сети. Но так должно быть, так должно происходить и впредь, ибо тем самым мы находимся на вернейшем пути к отвращению от всего существующего. Поэтому вперед по пути прогресса жизни без колебаний, как работники в вертограде Господнем, ибо только один процесс сам по себе может нас привести к спасению. Вертоград Господа, процесс к спасению. Разве в этих словах не видно и не слышно голоса исторического образования, знающего только слово «становиться», умышленно замаскированного уродливой пародией и под прикрытием нелепой маски, рассказывающего о себе самые невероятные небылицы? Ибо чего в сущности требует от работников в вертограде Господнем этот обращенный к ним лукавый призыв? Какой работе во имя неустанного движения вперед призывает их? Или, формулируя тот же вопрос иначе, что еще нужно сделать исторически образованному человеку, фанатику процесса, плывущему в потоке становления и уже захлебнувшимся в нем, чтобы собрать жатву отвращения, этот драгоценнейший плод вертограда Господня? Ему ничего не нужно предпринимать, а только продолжать жить, как он жил раньше, продолжать любить то, что он любил, продолжать ненавидеть то, что он ненавидел до сих пор, и продолжать читать газеты, которые он читал до сих пор. Для него существует лишь один грех — жить иначе, чем он жил до сих пор. А как он жил до сих пор, об этом нам говорит с лапидарной ясностью та знаменитая страница с напечатанными крупным шрифтом тезисами, по поводу которой вся современная образованная чернь впала в слепой восторг и восторженное бешенство. Ибо в этих тезисах она усмотрела оправдание своему собственному существованию, и притом оправдание с какой-то апокалиптической точки зрения. Ибо от каждой отдельной личности наш бессознательный пародист требовал полного растворения личности в мировом процессе ради конечной цели последнего, то есть спасения мира, или, еще яснее и прозрачнее, утверждение воли к жизни провозглашается нами как единственно правильный предварительный принцип. Ибо только путем полного слияния личности с жизнью и ее страданиями, а не путем малодушного самоотречения личности и удаления от света, может быть что-нибудь сделано для мирового процесса. Стремление к отрицанию индивидуальной воли так же глупо и бесполезно, как самоубийство, или, может быть, даже еще глупее. Мыслящий читатель поймет и без дальнейших указаний, какую форму должна получить основанная на этих принципах практическая философия и то, что такая философия должна влечь за собой не разлад, а примирение с жизнью. Мыслящий читатель поймет это. И как могли не понять Гартмана? И сколь бесконечно забавно, что его неправильно понимали. И находятся люди, которые говорят, что современные немцы очень проницательны. Один прямодушный англичанин констатирует у них отсутствие delicacy of perception и даже осмеливается утверждать, что в немецком сознании, похоже, действительно есть что-то расплывчатое, что-то с тупыми краями, неудобное и неуместное. Согласился ли бы с этим великий немецкий пародист? Хотя, по его объяснению, мы и приближаемся к тому идеальному состоянию, в котором человеческий род будет сознательно творить свою историю, но совершенно ясно, что мы довольно далеки от того еще более идеального состояния, когда человечество сможет вполне сознательно прочесть книгу Гартмана. Когда же такое время наступит, то ни один человек не сумеет произнести без улыбки слова «мировой процесс», ибо при этом он непременно вспомнит о том времени, когда Евангелие-пародия Гартмана воспринималась, впитывалась, оспаривалась, почиталась, распространялась и канонизировалась со всей простоватостью упомянутого «German Mint» или даже, по выражению Гёте, с гримасничающей серьезностью совы. Но мир должен идти вперед, а то идеальное состояние, о котором шла речь выше, не может быть создано грезами. Оно может лишь быть добыто в борьбе и завоевано. И путь к спасению, к избавлению от мнимой совиной серьезности лежит через веселую жизнерадостность. Это будет такое время, когда люди станут благоразумно воздерживаться от всяких конструктивных предложений насчет мирового процесса или даже истории человечества. Такое время, когда в центре внимания будут уже не массы, а снова отдельные личности, образующие род моста через необозримый поток становления. И эти личности не представляют собой звеньев какого-нибудь процесса, но живут как бы одновременно и вне времени благодаря истории, которая делает возможным такое сотрудничество. Они составляют как бы республику гениальных людей, о которой где-то рассказывает Шопенгауэр. Один великан окликает другого через пустынные промежутки времени, и эти беседы исполинов духа продолжаются, не нарушаемые резкой суетой шумного поколения карликов, которые копошатся у их ног. Задача истории заключается в том, чтобы служить посредницей между ними и этим путем снова и снова способствовать созданию великого и давать ему силы. Нет, цель человечества не может лежать в конце его, а только в его совершеннейших экземплярах. На это, правда, наш комик со своей достойной удивления диалектикой, которая в такой же степени неподдельна, в какой ее поклонники заслуживают удивления, возражает нам. Так же мало, как с понятием развития совместимо было бы допущение бесконечной продолжительности мирового процесса в прошлом, ибо в этом случае все мыслимые формы развития были бы уже осуществлены, чего мы, однако, не видим, каковой хитрец. Столь же мало можем мы допустить бесконечное продолжение процесса в будущем. Оба эти допущения были бы равносильны упразднению понятия развития в направлении к определенной цели. Еще раз, каков хитрец? И уподобили бы мировой процесс работе Данаид. Полная же победа логического над нелогическим, о хитрец из хитрецов, должна совпадать с окончанием мирового процесса во времени, то есть с днем страшного суда. Нет, ясный и насмешливый дух, пока нелогическое продолжает властвовать так же, как сейчас, пока, например, о мировом процессе можно при всеобщем одобрении рассуждать так, как ты рассуждаешь, день страшного суда еще далек. Ибо на этой земле еще слишком светло и радостно. Еще цветут некоторые иллюзии, вроде, например, иллюзии твоих современников относительно тебя. Мы еще недостаточно зрелы для того, чтобы быть снова низринутыми в твое ничто. Ибо мы верим в то, что здесь, на земле, станет еще веселее, как только начнут правильно понимать тебя, о непонятый бессознательный. Если же все-таки отвращение силой владеет человечеством, как ты это предсказывал твоим читателям, если твоя характеристика современности и будущего окажется правильной, а никто ведь не относился к ним с таким презрением и отвращением, как ты, то я готов голосовать вместе с большинством в предложенной тобой форме за то, чтобы твой мир погиб в ближайшую субботу в 12 часов ночи. И принятый нами закон пусть заканчивается такими словами. Завтрашнего дня время больше не существует, и ни одна газета не будет больше выходить. Но, может быть, ожидаемого действия не последует, и наше голосование будет напрасно. Ну, тогда у нас, во всяком случае, останется достаточно времени для следующего интересного эксперимента. Возьмем весы и положим на одну чашу гартмановское бессознательное, а на другую — гартмановский мировой процесс. Есть люди, которые полагают, что чаши весов будут в равновесии, ибо в каждой чаше мы имели бы по одному одинаково плохому слову и по одной удачной шутке. Когда все поймут, что Гартман шутил, то уже никто не будет говорить о мировом процессе Гартмана иначе, как только в шутку. И на самом деле уже давно пора пустить в ход против излишеств исторического чувства, против чрезмерного увлечения процессом в ущерб бытию и жизни, против необдуманного отодвигания всех перспектив все имеющееся в нашем распоряжении оружие сатирической злости. А творцу философии бессознательного нужно поставить в неумирающую заслугу, что он первый живо почувствовал все то смешное, что связано с представлением мирового процесса. А еще живее сумел дать это почувствовать своим читателям при помощи нарочитой серьезности своего изложения. Для чего существует мир, для чего существует человечество, этим мы пока заниматься не станем, разве только мы бы вздумали немного позабавиться. Ибо дерзость маленького червяка человека не есть ли самое забавное и самое веселое из всего совершающегося на земной сцене? Но для чего существует отдельный человек? Вот что ты должен спросить у самого себя. И если бы никто не сумел тебе ответить на это, то ты должен попытаться найти оправдание своему существованию как бы апостериори, ставить себе самому известные задачи, известные цели, известное ради, высокое и благородное ради. Пусть тебя ждет на этом пути даже погибель. Я не знаю лучшего жизненного жребия, как погибнуть от великого и невозможного аниме «Магне Продиус». Если же, напротив, учение о верховности становления, о текучести всех понятий, типов и родов, об отсутствии серьезного различия между человеком и животным, учение, которое я считаю хотя и истинными, но смертоносными, будут хотя бы в течение одного человеческого века распространяться среди народных масс с обычным для нашего времени просветительским рвением, то никто не должен удивляться тому, что народ будет гибнуть благодаря эгоистической мелочности и эгоистическому ничтожеству, благодаря закостенению и себелюбию, предварительно расколовшись на части и перестав быть народом. На место последнего на арене будущего, может быть, появятся системы отдельных эгоизмов, будут образовываться братства в целях хищнической эксплуатации всех стоящих вне братств и тому подобные создания утилитарной пошлости. Чтобы расчистить почву для таких организаций, нужно только продолжать излагать историю с точки зрения масс и стараться открыть в истории такие законы, которые могут быть выведены из потребностей этих масс, то есть законов движения низших слоев общества. Массы представляются мне достойными внимания только в трех отношениях. Прежде всего, как плохие копии великих людей, изготовленные на плохой бумаге со стертых негативов, затем как противодействие великим людям и, наконец, как орудие великих людей. В остальном же побери их черт и статистика. Как? Статистика, по вашему мнению, доказывает, что в истории есть законы? Законы? Да она показывает нам, насколько пошла и до тошноты однообразна масса. Но разве действие сил тяготения, глупости, рабского подражания, любви и голода можно назвать законами? Хорошо, допустим это, но тогда мы должны признать правильность и такого положения. Поскольку в истории действуют законы, постольку эти законы не имеют никакой цены, как не имеет никакой цены тогда и сама история. Но в настоящее время как раз и пользуется всеобщим признанием тот род истории, который видит в главных инстинктах масс наиболее важные и значительные факторы истории, а на всех великих людей смотрит как на наиболее яркое выражение их, как народ пузырьков, отражающихся на поверхности воды. При этом масса сама по себе должна порождать великое, а хаос — порядок. И в заключении, конечно, затягивают гимн в честь творческих способностей масс. Великим с этой точки зрения называют все то, что двигало в течение более или менее продолжительного времени такими массами и что представляло собой, как говорят, историческую силу. Но не значило ли бы это умышленно смешивать количество и качество? Если грубой массе пришлась по душе какая-либо идея, например, религиозная идея, если она упорно защищала ее и в течение веков цепко за нее держалась, то следует ли отсюда, что творец данной идеи должен считаться в силу этого и только в силу этого великим человеком? Но почему, собственно? Благороднейшее и высочайшее совершенно не действует на массы. Исторический успех христианства, его историческая мощь, живучесть и прочность — все это, к счастью, ничего не говорит в пользу величия его основателя, ибо, в сущности, оно говорило бы против него. Но между ним и тем историческим успехом христианства лежит весьма земной и темный слой страстей, ошибок, жажды власти и почестей, действующих и поныне сил империал романии, то есть тот слой, от которого христианство получило земной привкус и земной придаток, обусловивший возможность его существования в этом мире и как бы обеспечившее его устойчивость. Величие не должно зависеть от успеха, и Демосфен завоевал величие, хотя он и не имел успеха. Наиболее чистые и наиболее искренние из последователей христианства всегда относились скептически к его светским успехам, к его так называемому историческому влиянию, и скорее старались парализовать их развитие, чем способствовать им. Ибо они обыкновенно ставили себя вне мира сего и не заботились о процессе христианской идеи. Благодаря этому они в большинстве случаев и остались совершенно неизвестными и безымянными в истории. Или, выражаясь по-христиански, владыкой мира и вершителем успеха и прогресса является дьявол. Он есть истинная сила всех исторических сил, и так будет в сущности всегда, хотя это может быть и покажется обидным для эпохи, которая привыкла преклоняться перед успехом и исторической силой. Эта эпоха приобрела большой навык именно в искусстве давать вещам новые имена, и даже дьявола ухитрилась окрестить наново. Несомненно, мы переживаем час великой опасности. Человечество, по-видимому, весьма близко к открытию той истины, что рычагом исторических движений всегда служил эгоизм отдельных лиц, групп или масс. В то же время это открытие отнюдь не возбуждает ни в ком тревоги. Напротив, оно возводится в степень закона. Эгоизм да будет нашим Богом. Опираясь на эту новую веру, мы собираемся с полнейшей сознательностью возвести здание будущей истории на фундаменте эгоизма. Но только этот эгоизм должен быть эгоизмом разумным, то есть таким, который сам на себя налагает известные ограничения, чтобы прочнее укрепиться в своих позициях, и который изучает историю именно с целью узнать, что представляет собой эгоизм неразумный. Такого рода занятие истории научило нас, что в образовавшейся мировой системе эгоизмов на долю государства выпадает особая миссия. Оно должно стать покровителем всех разумных эгоизмов для того, чтобы оградить их при помощи своей военной и полицейской силы от ужасных взрывов неразумного эгоизма. Для той же цели неразумным и потому опасным народным и рабочим массам тщательно прививается история, и именно история животного царства и истории человечества, ибо известно, что даже крупица исторического образования в состоянии сломить силу грубых и тупых инстинктов и страстей или направить их в русло утраченного эгоизма. В сумме, современный человек, говоря словами фон Гартмана, озабочен устройством здесь, на своей земной родине, удобного и комфортабельного жилья, имеющего в виду будущее. Этот же самый писатель называет подобную эпоху возрастом возмужалости человечества, как бы в насмешку над тем, что теперь называется мужем, словно под этим последним словом понимается только трезвый себелюбец. Совершенно так же он предсказывает, что за этим возрастом возмужалости наступит соответствующий возраст старости. Также очевидно только для того, чтобы посмеяться над нашими современными старцами, ибо он не раз упоминает о той зрелой созерцательности, с которой они оглядываются назад на бурное треволнение прожитых годов и понимают всю тщету прежних ложных целей их стремлений. Нет, этому зрелому возрасту этого лукавого и исторически образованного эгоизма соответствует такой старческий возраст, который с отвратительной и унизительной жадностью цепляется за жизнь, а затем последний акт, которым заканчивается эта странно изменчивая история, второе детство, полнейшее забвение, лишенное зрения, зубов, вкуса и всего. Все равно, угрожает ли нашей жизни и нашей культуре опасность от этих беспутных, лишенных зубов и вкуса старцев или от так называемых мужей Гартмана, будем зубами отстаивать против тех и других права нашей молодости и неустанно защищать в нашей молодости будущее от покушений этих иконоборцев будущего. Но в этой борьбе нам предстоит сделать еще одно особенно неприятное наблюдение, а именно, что излишества исторического чувства, от которых страдает современность, умышленно поощряются и поддерживаются с тем, чтобы использовать их в известных целях. Пользуются же ими как средством, чтобы привить юношеству этот столь тщательно повсюду насаждаемый эгоизм зрелого возраста. Ими пользуются, чтобы побороть в юношестве естественное отвращение к этим излишествам при помощи нарочито-научного магического освещения, в котором изображается этот мужественный и в то же время недостойный мужчины эгоизм. Да, мы хорошо знаем, каким результатом может привести чрезмерное преобладание истории. Мы слишком хорошо это знаем. Оно может в корне подрезать наиболее могучие инстинкты юности, юношеский огонь, юношеский задор, способность к самозабвению и к любви, охладить пыл присущего ей чувства справедливости, подавить или оттеснить на второй план упорное стремление к медленному созреванию посредством противоположного стремления, возможно, скорее сделаться готовым, полезным и продуктивным. Привить яд сомнений ее юношеской честности и смелости чувства. Более того, история может лишить юность ее лучшего преимущества, ее способности проникаться глубокой верой в великую идею и притворять ее в недрах своего существа в еще более великую идею. Все это может натворить известный избыток истории, мы это видели. И именно тем, что она путем постоянного искажения горизонтов и перспектив и устранения предохранительной атмосферы не позволяет человеку чувствовать и действовать неисторически. От безграничных горизонтов он обращается тогда к самому себе, в свою узкую эгоистическую сферу, в которой он неизбежно завянет и засохнет. Может быть, ему удастся таким образом достигнуть благоразумия, но ни в коем случае мудрости. Он доступен убеждению, он умеет считаться с обстоятельствами и приспосабляться к ним, хорошо владеет собой, смекает и умеет извлекать выгоду для себя и для своей партии из чужих выгод или невзгод. Он утрачивает совершенно ненужную способность стыдиться и таким путем, шаг за шагом, превращается в гартмановского зрелого мужа и старца. Но это и есть то, во что он должен превратиться. Именно в этом и заключается смысл предъявляемого теперь с таким цинизмом требования полного растворения личности в мировом процессе. Ради цели последнего, то есть спасения мира, как нас утверждает шутник фон Гартман. Но воля-то и цель этих гартмановских мужей и старцев едва ли заключается в спасении мира, но, несомненно, мир был бы ближе к спасению, если бы ему удалось избавиться от этих мужей и старцев. Ибо тогда наступило бы царство юности.